Боевая песня лейтенанта Келли. Мы продолжали двигаться вперед, когда я достиг своей последней базы. В той стране, лежащей за солнцем, Верховный спросил у меня: «О чем он тебя спросил, Расти? Сражался ли ты или бежал?» «И что ты ему ответил, Расти?» Мы ответили на их ружейный огонь всем, что у нас было. «Нет, мне не пощудилось. Это все наркотик». Взглянул украдкой на адвоката, но он уставился прямо в небо. И я понял, что его мозг уже достиг той последней базы, что лежит за солнцем. «Слава богу, что он не слышал музыки», — думал я. «С ним бы случился припадок российского безумия». К счастью, песня кончилась, но мое настроение было вконец испорчено. А тут еще наступил приход от злодейского кактусового сока, погрузивший меня в состояние первобытного страха. Мы неожиданно подъехали к повороту на стрелковый клуб «Минт». «Одна миля», — гласил знак. Впрочем, еще за милю с гаком я мог слышать похрюкивающий рев двухцилиндровых мотоциклетных моторов, рокочущий вдали. А затем, подобравшись еще ближе, я услышал другой звук. «Дробовики!» Никаких сомнений в тупом, глухом звуке этих выстрелов. Я остановил машину. Что, черт возьми, здесь творится? Поднял все окна и медленно съехал на дорогу, усыпанную гравием, низко пригнувшись над рулем. Пока не увидел около десятка фигур, целившихся из дробовиков в небо и стрелявших через равные промежутки. Они стояли на бетонной стене прямо в пустыне, среди мескитовых деревьев, этого жалкого маленького оазиса в пустоши к северу от Вегаса, сгрудившись со своими дробовиками в 50 ярдах от одноэтажного бетонного блокгауза, окруженного полицейскими машинами, трейлерами и мотоциклами, наполовину в тени от 10 или дюжины деревьев. Ну, конечно, стрелковый клуб «Минт». Эти лунатики не терпели ни малейшего посягательства на их тренировочные стрельбы по мишеням. А еще около сотни байкеров, механиков и других типов, имевших отношение к мотоспорту, болтались у ремонтного пункта, подписываясь на участие в завтрашней гонке, лениво потягивая пиво и превознося до небес технику друг друга. И прямо в центре всего этого высились люди с дробовиками, равнодушные ко всему, кроме глиняных тарелочек, выбрасываемых в воздух автоматами каждые 5 секунд или около того, и всегда попадающие в такт своими выстрелами. «Ладно, что нам, впадлу?» — подумал я. «Стрельба задает определенный ритм, наподобие четкой партии бас-гитары, этому пронзительному хаосу звуков мотоциклетного сборища». Я припарковал тачку и смешался с толпой, оставив адвоката пребывать в его коматозном состоянии. Купив пиво, я стал наблюдать за регистрацией мотоциклов. Там преобладали «Хаску Варнас 405», мощные шведские шаровые молнии, а также было много «Ямах», «Кавасаки», несколько 500-х «Триумфов», «Мейкос», попадались «С3» и «Пьюсанги». Все мотоциклы — вседорожники, очень быстрые, со здоровыми фарами. В этой лиге не было места Боровым, отсутствовали даже спортстеры. Дело шло к тому, чтобы включить в это соревнование по пропахиванию дюн нашу великую красную акулу. «Может быть, мне это устроить?» — думал я. «Вписать моего адвоката как водителя, а потом выставить его на старт под кислым эфиром. Что им, слабо? Никто не отважится бросить вызов на треке человеку с наглухо съехавшей крышей. Он рванет в первой шеренге и одним ударом выбит из гонки 4 или 5 машин пустынников. Кислотный полет камикадзе». «Сколько стоит заявка на участие?» — спросил я у регистратора. 2,5, — ответил он. «А как быть, если я скажу тебе, что у меня есть Винсент Блэк Шэдоу?» Он недружелюбно покосился на меня, не говоря ни слова. Я заметил револьвер 38-го калибра, торчавший у него за поясом. «Забудьте, мой водитель все равно болен». Глаза регистратора сузились. «Твой водитель не единственный здесь больной человек, приятель». «У него кость застряла в горле». «Что?» Мужик начал звереть. Но внезапно его взгляд метнулся куда-то в сторону. Он уставился на какой-то новый объект. На моего адвоката. Нет на нем больше его темных датских очков. Нет больше рубашки из Акапулько. Он выглядел довольно дико, тяжело дыша, полуголый. «Какие-нибудь неприятности?» — проревел адвокат. «Этот человек мой клиент. Ты готов предстать перед судом?» Я схватил его за плечо и мягко поволок прочь. «Не парься», — сказал я. «Речь идет о черной тени. Они не впишут этот байк». «Минутку!» — закричал он. «Что ты имеешь в виду? Говоришь, что они его не впишут. Ты заключил сделку с этими свиньями?» «Разумеется, нет», — ответил я, толкая его вперед к воротам. «Но ты наверняка заметил, что они все вооружены. Мы здесь единственные люди без пушек. Ты что, не слышишь всю эту пальбу?» Адвокат приостановился, прислушался и неожиданно помчался со всех ног к машине. «Ах вы хуесосы!» — вопил он через плечо. «Мы еще вернемся!» К тому времени, как мы выехали на «Шевро» обратно на шоссе, он уже был в состоянии нормально разговаривать. «Господи Иисусе! Как только мы оказались среди этой банды маньяков из УВЕФ, помотать нахуй из этого города! Эти гондоны пытались нас убить!»